Глава 22. К счастью, оба питона куда-то уехали, а я, счастливая и довольная, продолжила работу в одиночестве. Но чем ближе вечер, тем сильнее у меня мандраж. Единственное, что помогает хоть немного отвлечься, это дизайн. Надев наушники, я подбираю тематический плейлист и начинаю рисовать изо всех сил, пытаясь сосредоточиться на работе. Не думать. Детально прорабатываю каждый угол, вдумчиво подбираю нужный декор. А если он захочет меня поцеловать? Вспыхивает паническая мысль в голове. Боже, я ведь не умею. Я еще ни разу в жизни не целовалась. Но мозг, желая мне подгадить, тот же подкидывает воспоминания, как язык босса нагло вторгается в мой рот. Нет. Решительно успокаиваю саму себя. Попытка каннибализма поцелуем не считается. Мой настоящий первый поцелуй будет красивым, нежным и добровольным. Где-нибудь у моря под луной, под ласковый шум прибоя, улыбнувшись своим мыслям, мечтательно смотрю в окно на последние яркие лучи заходящего солнца. Что мне надеть? Платье или джинсы? Наверное, лучше платье. Хотя, если буду выглядеть чересчур нарядно, Давид может посчитать, что я слишком сильно хочу ему понравиться. Я-то хочу очень, но не хочу, чтобы это было так откровенно заметно. Вдруг это его спугнет. Уставая от своих назойливых мыслей, смотрю на часы и отставляю планшет в сторону, в панике осознавая, что пора собираться. Когда надеваю куртку, на телефон приходит СМС. Я отпросился и отъехал по делам уже в городе. Встретимся в 8 у маяка. Ок? Ок. Тут же строчу следом. И выдыхаю, радуясь, что успею спокойно собраться. Спустившись на первый этаж, уже собираюсь пойти на остановку. Но задумавшись по пути, каким-то образом оказываюсь у дверей столовой. Сама не понимаю, как. Кажется, мое подсознание срочно требует закрыть гештальт. Что ж, кто я такая, чтобы противиться законам психики и тяготения? Смиренно решив, что я никто, покорно следую зову сердца. Посеменив к островку со сладостями, прошу завернуть мне то самое сливочное пирожное, которое гордо красуется на золотом подносе. Радостно оглядев его в своем пакете, благодарю продавщицу и... Стрелецкая! Обухом бьет позади знакомый бандитский бас. А я тебя везде ищу. А ну в машину прыг, бегом, чтоб только пятки сверкали. Обернувшись, возмущенно смотрю на своего босса. Заман Исхарович, спасибо, конечно, но я с вами не поеду. А как же ты тогда поедешь, золотцы? Вежливо интересуются у меня. На автобусе. Также вежливо, с достоинством, поясняю я. Ты в окно сначала глянь, чудо. Мне тебя потом из какого сугроба опять выкапывать? Так солнце же. Начинаю я, поворачиваясь к окну. Было. Заканчиваю раздосадованно. 10 минут назад. А сейчас на улице снова бушует настоящая метель. И кажется, что снег метет даже хлеще, чем вчера. «Мы ж в горах, Ирочка!» — поясняет босс, бросая на меня хитрый взгляд. «Здесь прямо как с хреновым мужиком. Никогда не знаешь, чего ждать через пару минут. Кстати, а что это там у тебя?» Приблизившись ко мне, этот медведь, по-хозяйски без лишних прелюдий, заглядывает в мой пакет. Чуть ли не носом в него суется. Тянет с пониманием. Сладкоежка, значит? А почему всего одно взяла? Голодуешь? Калорийные они потому что. Недовольно бурчу я. И пакетик ревниво отдергиваю. А босс, цокнув языком, стреляет в меня скептическим взглядом. Ну ты голову-то свою прелестную не забивай. Ешь сколько хочешь. А если тебе потом что-нибудь мешать будет, ты просто мне скажи. Говорит с милой улыбкой. Я тебя на такой чудо-тренажер усажу, что мигом все сбросишь. Ну все, не прошло и минуты, а он меня снова раздражает. А я ведь искренне пыталась разговаривать с ним нормально. Поджав губы, грозно, рывком натягиваю на себя шапку с бубенчиком и иду к выходу, игнорируя своего наглого босса. Достал уже со своими пошлыми шуточками. Благо дорогу до остановки я выучила наизусть. Как раз на случай такой погоды. Но стоит мне только выйти на улицу, как меня чуть ли не сбивает с ног порывистым шквалистым ветром. Испуганно запрыгнув назад в центр, обалдело беру в руки телефон, пытаясь вызвать такси. Тоже безуспешно. Меня раз за разом выкидывает из приложения, а потом на экране вдруг высвечивается что-то вроде «недоступно в вашем регионе». «А салон такой прогретый, знаешь?» раздается, вкрадчивая у левого плеча. Будто там сидит чертенок и склоняет меня к греху. «И сиденье твое королевское тоже!» звучит искушающее уже у правого уха. «А на улице дубарь! Еще и снег под шиворот лезть будет. Поехали на машине, а?» Я не отвечаю. Вместо этого, сокрушенно в панике, пытаюсь найти другой вариант. Мне срочно нужно попасть в отель. Нужно собраться, успеть выбрать наряд, накрутить волосы. Я не могу опоздать на свое первое в жизни свидание. Но придумать ничего не получается. Только не шутите больше так пошло. Сдаваясь, строго прошу я, а то не поеду. Хорошо. Покорно отзывается мой босс. Сегодня больше не буду. И натянув мне шапку чуть ли не до самой шеи, он перекладывает свои громадные руки на мои плечи и направляет меня к выходу. Держать тебя придется, поясняет, явно улыбаясь. А то, Стрелецкая, с одним пирожным в рационе ты в такой ветер быстро улетишь. Я благоразумно решаю не возражать. А еще неожиданно ловлю себя на том, что уже, кажется, привыкаю к своему наглому боссу. Неплохой он. Странный – это да. Язык без костей. Матерится, как сапожник. Разговаривает грубым, бандитским басом. Но кажется, он и правда все-таки неплохой. А сев в автомобиль, я с благодарностью отмечаю, что мое сиденье и правда теплое. Не соврал. «Слушай, у меня в городе планов столько!» доверительно сообщает мне босс, глядя на заснеженную дорогу. «Даже боюсь не успеть. А ты вечером что делать будешь?» «Да так», — отвечаю, отводя взгляд к окну. «Ничего особенного, по мелочи». «Ну, это хорошо, что ничего особенного. Отдохнешь после работы, в тепле, в покое, пирожное свое съешь, фильм посмотришь, да?» «Ага». С невинным лицом вру я. Едем мы, кстати, очень медленно. На дороге гололед, из-за снега плохая видимость, так что огромная машина благоразумно ползет по проезжей части. Но стоит нам проехать минут 5, как у босса пиликает телефон. «Твою ж мать!» — ругается он, заглянув в экран. «Что такое?» — напрягаюсь я. «Проезд закрыт». «Как это?» «Видимость ноль. Брат написал, что ДПС никого не пропускает». «Такое разве возможно?» «Сам не ожидал». С искренним удивлением отвечает мой босс. И следом ему приходит новое сообщение. «Что там?» Требовательно спрашиваю, будто имею на это полное право. И босс, глядя в экран, тут же мне отвечает. «У него тут загородный дом как раз за этим поворотом. Предлагает переждать метель там». «Сколько?» Сокрушенно уточняю я. «По времени?» «Да». «Ну, если судить по прогнозу, Ирочка». Босс озадаченно хмурит брови. «Мы застряли здесь на всю ночь». «Да как же так-то?» Возмущенно пищу я. «Не говори. Все планы к черту». Раздосадованно вторит он мне. «Эх, хорошо, что хотя бы у тебя. На этот вечер ничего не запланировано.